«Рим! Рим!» Этот радостный крик нормандских паломников услышала Тереза ночью в вагоне с такой же великой надеждой, с какой 4 века назад его услышал и Лютер, входя в вечный город. «В Риме надеялась я найти утешение, но, увы, нашла в нем только крест», — скажет Тереза. Тоже мог бы сказать и Лютер. В первый же день по приезде посетила она Колизей. В то же время делались в нем раскопки, чтобы найти то место, где умирали мученики первых веков христианства. К ужасу отца своего Тереза сбежала, точно упала или на крыльях слетела между бревнами и досками строительных лесов, по срывавшимся из-под ног ее камням развалин, к указанной проводником гладкой круглой площадке, где умирали эти мученики, припала губами к свежеразрытой, влажной, как будто святой кровью только что напитанной земле, и целовала ее с ненасытной жадностью. «Мученицей быть и мне дай, Господи!» Молилась она и чувствовала, что молитва ее будет исполнена. Ту же ли муку примет и она, как те исповедники первых веков? Нет, иную, большую. Лютый зверь не загрызет ее, палач не замучает, как тех. Сама собой она это сделает, и будет это мученичество внутренне страшнее, больнее внешнего. Но чем больнее, тем упоительней. Знала, может быть, уже и тогда, что это сделает, когда холодная земля на той разрытой площадке согревалась от поцелуев ее так же, как некогда от горячей крови мучеников. Землю, где оставили следы ноги их, целуют сначала, а потом ноги папы. Между этими двумя целованиями весь 2000-летний путь христианства с вечным вопросом Петра: «Господи, куда идешь?» «Домин куа уэйдис» и вечным ответом Христа: «В Рим иду, чтобы снова распяться. Вейдо роман итерем круцифиги». Может быть, Тереза об этом не думает, но сердцем это чувствует. Мукой, идущей от этого вопроса, будет вся ее жизнь и святость. «Страшны мне дела Рима», — могла бы сказать и она, как святая Тереза Испанская, да почти и говорит. «Я очень рада, что была в Риме, но понимаю тех, кто думал, что отец повез меня в Рим, чтобы изменить мысли мои о религии. В Риме действительно было то, что могло поколебать недостаточно твердое призвание к монашеству. Это для маленькой Терезы значит, в Риме можно потерять веру». Это и Лютер почувствовал и потерял веру в того, кто был для него до Рима почти Христом, в Папу. Кажется, и у Терезы вера эта была уже поколеблена. 6 дней мы осматривали великие чудеса Рима, а на 7-й увидели величайшие из них – Папу, вспоминает она. После обедни в Сикстинской капелле началась аудиенция. Папа сидел на высоком кресле, в очень простой белой сутане и в скуфейке того же цвета. Около него стояли кардиналы и другие князья римской церкви. Каждый богомолец, согласно церемониалам, становился на колени, целовал сначала руку его святейшества, а потом ногу его, и тотчас же, по знаку 2 офицеров апостолической гвардии, выходил в соседнюю залу, чтобы дать место следующему за ним по очереди. Все это делали молча. Но я твердо решила говорить, как вдруг, стоявший справа от его святейшества аббат Риверони, сказал нам громко, что запрещает говорить. Страшно забилось сердце мое, и, обернувшись к Селине, я ее спросила молча взглядом, и она ответила мне тоже взглядом. «Говори». «Ваше святейшество, молю вас о великой милости!» — начала я, и тотчас же папа склонил лицо свое к моему так близко, что почти коснулся его. Черные-черные глубокие глаза его как будто хотели проникнуть к самую глубину души моей. «Ваше святейшество, мне всего 15 лет, но молю вас, в честь юбилея вашего, разрешите мне вступить в святую обитель Кармеля». «Ваше святейшество», — перебил меня главный викарий Баиский, аббат Риверони, очень удивленный и недовольный. «Девочка эта желает вступить в Кармель, но старшие в братстве еще не решили». «Будьте же, дочь моя, послушны воле старших», — ответил мне папа. Тогда, сложив руки и опираясь ими о колени его, я сделала еще последнюю попытку. «Ваше святейшество, если бы вы только сказали «да», то все бы согласились». «Полно, полно, дочь моя, вы вступите в Кармель, если Богу будет угодно», — проговорил он, отчеканивая каждое слово и глядя на меня все так же пристально. Все еще хотела я говорить, когда 2 офицера апостолической гвардии, видя, что я продолжаю стоять со сложенными на коленях его святейшества руками, взяли меня под руки и подняли, а когда подымали, то папа встал, благословил меня и долго еще провожал меня глазами. Горе ее было так сильно, что она ничего не видела, не слышала и, казалось, была в беспамятстве, когда те два офицера очень вежливо, но беспощадно уводили ее под руки, как больную или пьяную. «Боже мой, какой позор для меня и для монсеньора де Бая!» — думал в отчаянии аббат Риверони. Как не сильно было горе маленькой Терезы, может быть, еще сильнее был ужас ее, когда и в этом сухоньком, тоненьком, как будто из слоновой кости точеном, быстром и легком старичке Льве XIII вдруг почудился ей все тот же грозный уволень, и когда показалось ей, что разделившийся там, в Лизье, на четыре лица, первое каменных глыб, второе гнилых половиц, третье топких грядей и четвертое зыбучих песков, снова соединился он здесь, в Риме, в одно лицо непобедимого, в миру и в церкви торжествующего дьявола косности. Сделаться мученицей. Эта молитва ее в Колизее исполнится скорее, чем она могла надеяться, здесь же, в Риме, потому что главная мука всей жизни ее и будет борьба с бесконечной косностью мира и церкви. Главная цель Кармеля – молиться за священников. «Я до путешествия в Рим не понимала», – вспоминает Тереза. «Радостно мне было молиться за грешных людей в миру, но не за священников, чьи души казались мне такими чистыми. Только в Риме я поняла, зачем нужны эти молитвы. Здесь только в Риме поняла она, что молитвы за грешных священников нужнее, чем за грешных людей в миру, а за грешного папу может быть нужнее всего».